«И вся чертовщина в том, — снова подключился Жюльен, — что интеллектуальная полудевственность такого сорта практически не поддается лечению. Мужчина, переспавший с революцией, знает, о чем говорит. Эти же остаются вечными кокетками. Они никогда не отдаются идее целиком и в лучшем случае мастурбируют, мечтая о ней. Стоит вам сказать им, что на самом деле представляет собой предмет их одиноких воздыханий, они назовут вас циником, разочаровавшейся личностью, а то и обвинят в мании преследования». Он умолк, моргая от дыма воображаемой сигареты. «А вам-то что за печаль?» — удивилась Хайди. «Решив стать ренегатом, вы должны были быть готовы к таким вещам». «Позвольте заметить», — вмешался Варди, глядя на Хайди с суровой благосклонностью, «что в данном контексте слово «ренегат» употреблено неверно. Если мы отказались от революции, то только потому, что сама революция отказалась от своего идеала. Наша позиция — это просто отрицание отрицания». Он говорил с рассерженной четкостью и пафосом, которому было бы не грех поучиться начинающему раввину, однако в его тоне слышались нотки оправдания, словно ему всегда приходилось занимать оборону. Его и Жюльена, видимо, сильно расстроил провал попытки убедить тех, кого все равно невозможно было убедить никакими силами. «О, замолчи!» — раздраженно бросил Жюльен. «Хайди права. Люди не возражают, если ты станешь предавать человечество, но если ты предашь свой клуб, они сочтут тебя ренегатом, а ренегатов не любят, какими бы ни были их мотивы. Вас никогда не удивляло, почему даже атеисты уважают принявших католичество, зато священника, заделавшегося атеистом, все дружно ненавидят? Как бы мы ни протестовали, нас все равно никогда не простят за то, что мы отказались от собственных ошибок». «Ты неизлечимый мазохист», — сказал Варди. «Я отказался не от ошибки, так как ошибку совершил не я, а партия. Дорогой мой, отступник остается отступником, даже если папа спит с собственной сестрой. Был такой Савонаролла, с которым у тебя есть некоторое сходство», — подхватил Жюльен. «Его сожгли заживо». «И что это доказывает?» — спросил Варди, обернувшись к Хайди за поддержкой. «Я спрашиваю вас, что это доказывает?» Хайди перемещалась вдоль книжных полок, разглядывая корешки и прислушиваясь к спору. Слова Жюльена о сбросивших мантию священниках показались ей очень верными. Это объясняло, почему она чувствовала себя как дома в этой комнате и почему существовала странная связь между ней и Жюльеном и даже Варди, несмотря на его помпезную самоуверенность. Их не только никогда не простят за отказ от прежних ошибок другие, хуже того, они сами не способны простить себя. «Я думаю, ставя на место книгу, — сказала она своим звонким голоском, каким всегда разговаривала в гостях, — я думаю, что тот факт, что Савонаролла был сожжен, доказывает правоту Жюльена». «Очень просто, — пояснил Жюльен. Люди осуждали продажность священнослужителей, но отступников среди монахов они ненавидели еще пуще». «Чепуха!» — не уступал Варди. «А как насчет Лютера или Генриха VIII?» Оба были для Рима чужестранцами, поэтому к ним относились не как к ренегатам, а как к бунтовщикам, поддержанным крепнущим национальным самосознанием. Кроме того, Лютер дал народу Библию. «А что можем предложить мы, Варди?» «Сожалею», — язвительно отозвался Варди, «но никаких пророчеств я предложить не могу. Я просто педантичный, категоричный радикал с четко формулируемой программой, отвергающий как капиталистическую анархию, так и тиранию тоталитарного государства, а также все военные блоки, как на Востоке, так и на Западе». «Вот ты и сидишь на ничейной земле между линиями фронта, подвешенный между небом и землей, как гроб Мухаммеда», — высказался Жюльен. «С четко разработанной программой», — повторил Варди, игнорируя невежу, «которая, да будет мне позволено скромно напомнить, пользуется возрастающей поддержкой в некоторых слоях мыслящей публики. Более того», — тут он снова повернулся к Хайди, — Жюльен – один из соавторов этой программы и, будучи в нормальном настроении, выступает активным членом нашей лиги». «Да», – мечтательно молвил Жюльен. «Мы, как ты говоришь, быстро завоевываем поддержку. За последний год число наших последователей выросло на 50%, от 8 до 12. «Ха-ха!» — выдавил Варди и поднялся. «Шутка не нова, но всегда эффектна. Мне пора идти. Надеюсь, ты справишься с припадком мазохизма». «Время от времени на него находит», — объяснил он Хади. «Это как приступ малярии. Может быть, вы окажете на него целительное влияние?» «Хотелось бы», — холодно сказала Хади, — «но мне тоже пора». «Не надо», — взмолился Жюльен. «Почему вы не можете остаться еще немного выпить?» «Хорошо, но что подумает профессор?» «Самое худшее! Ха-ха!» — откликнулся Варди тоном, галантно отметающим любые вульгарные подозрения на ее счет, и церемонно, хоть и чуть-чуть неуклюже, потряс ей руку на прощание. «Как вам нравится мой друг?» — спросил Жюльен после ухода Варди. «Сначала он произвел на меня ужасное впечатление. Теперь же он кажется мне очень милым». «Не надо недооценивать Варди», — сказал Жюльен. «Его мозг сродни самозаводящимся швейцарским часам. Но хотите верьте, хотите нет, у него комплекс насчет женщин выше его ростом. Они мешают ему развернуться. Поэтому он и становится таким напыщенным в вашем присутствии». Хайди вздохнула. «Чужие комплексы всегда загадка». Она вспомнила об ожоге у Жюльена на лице, который он по-прежнему старался ей не показывать. «Верно. К примеру, я никогда в жизни не смогу осмыслить ваш комплекс по поводу разрыва с церковью. В то же время для вас он так же важен, как для нас разрыв с партией». «Я вам об этом рассказывала?» «Нет, но были кое-какие намеки, об остальном же нетрудно было догадаться». Он сел на подоконник в неглубоком алькове, привалившись спиной к стальной решетке. Узкую улочку уже окутывали сумерки. В нескольких окнах гостиницы напротив уже зажегся свет, и за жалюзи начинали шмыгать тени. Внизу раздался женский голос. «Марсель, ты забыл свой велосипед!» Тот факт, что Марсель ушел, забыв, что приехал на велосипеде, казался одной из маленьких поэтических тайн, которыми изобилует жизнь и которые никогда не удастся разгадать. В голове у Хади мелькнула неясная мысль о том, что стоило бы повнимательнее отнестись к таким тайнам. Вдруг в них есть какой-то ключ. Захватив рюмку, она села на другом конце подоконника, опершись о решетку локтем, и посмотрела вниз. Зрелище людей, не спеша бредущих по двое-трое в предвкушении аперитивов, расхлябанной шаркающей походочкой парижан с левого берега, подействовали на ее настроение умиротворяюще. Она вспомнила, что уже несколько часов не думала о Феде, и ее сердце сжалось от знакомого чувства сладостной боли. Жюльен снова говорил, теперь уже на другую тему. Она пропустила начало. «Причина, по которой Европа валится к чертям собачьим, это, конечно, то, что она признала конечность личной смерти. Этим актом отречения мы перерезали свою связь с бесконечностью, изолировали себя от Вселенной и, если хотите, от Бога. Это утрата космического сознания, последствия которой заметны всюду, в рассудочном характере современной поэзии, живописи, архитектуры и так далее, привела нас к поклонению новому Ваалу, обществу. Я не имею в виду обожествление тоталитарного государства или даже государства как такового. Истинное зло — это обожествление общества. Социология, общественные науки, социальная терапия, социальная интеграция, все прочее социальное. Раз мы признали смерть конечной, на смену космосу пришло общество. У человека нет больше прямых сношений с Вселенной, звездами, смыслом жизни. Все эти космические сношения монополизированы, а все трансцендентные импульсы поглощены новым фетишем, обществом. Мы больше не говорим о Homo sapiens, человеке разумном. Мы говорим об индивидууме. Мы не устремлены больше к доброте и благодеяниям. Наша цель — социальная интеграция. Антропологи не изучают более привычек людей. Они работают на общественной ниве. Так что... Что? Он нервно поморщился. Я вас утомляю. Я бы предпочел заняться с вами любовью. Лучше уж продолжайте говорить. Жюльен натянуто рассмеялся. Допустим, вы правы. Но почему? Потому что я умею хорошо слушать, а еще потому, что мне интересно. Хорошо. Жюльен покорно сложил руки. Я имел в виду вот что. Поскольку религиозные убеждения заменены социальным идолопоклонничеством, мы все обречены на гибель в качестве жертв своей мирской лояльности. Разве это не то же самое, что пасть в религиозной войне? Нет. В религиозной войне вам было даровано хотя бы то утешение, что вы отправитесь в рай, а ваш противник в ад. Но дело даже не в этом. Суть в том, что обожествление общества влечет за собой культ логистики и целесообразности. Теперь представьте, что целесообразность осталась единственным критерием. Умножьте этот фактор на эффективность современной технологии, и пусть произведение будет задействовано в конфликте, где задета безграничная мирская лояльность. Неизбежным результатом будет взаимное истребление. Единственную отчаянную надежду на предотвращение катастрофы сулит лишь возникновение новой трансцендентной веры, которая смогла бы оттянуть людскую энергию с общественной нивы в просторы космоса. Тогда восстановятся прямые сношения между человеком и Вселенной, а у мотора целесообразности появятся тормоза. Иными словами, рождение новой религии, лояльности космосу, с приемлемой для человека 20 века доктриной. «Кто же ее изобретет?» — спросила Хайди. «В этом и загвоздка. Религии не изобретают, они материализуются из ничего, подобно тому, как благодаря конденсации из газа получаются капли жидкости. И все, что мы можем дожидаться, когда это произойдет? А пока можно забавляться с программами и платформами». Но результат от этого не изменится. Улица под ними гудела от сумеречной жизни, всегда просыпающейся в часы, когда по долине Сены разливается особый голубой свет. В открытом прилавке молочной лавочки выставка бесчисленных сортов сыра постепенно расплывалась в неяркий натюрморт под названием «Различные сыры 195». Заскучавший полицейский рассматривал гирлянду мирно почивших кроликов, развешанных на крючьях напротив магазинчика битой птицы. Его заложенные за спину руки поигрывали белой дубинкой. Все тот же голос, обладательница которого так и не показывалась на глаза, продолжал взывать. «Марсель! Марсель! Ты забыл свой велосипед!» Тайна сгущалась, вместе с ней сгущались вечерние тени. За углом на университетской улице уже зажигались огни. «Почему вы не пишете, а возитесь с платформами и спорите с полудевственницами?» — спросила Хайди. «Потому что я больше не могу писать», — ответил он безразличным тоном. «Я говорил вам об этом еще в первый раз в такси. Только тогда я подвыпил, и речь вышла слишком торжественной». Он слез с подоконника и стал рассеянно расхаживать по комнате. Хайди совсем запамятовала, что он прихрамывает. В эту минуту хромота сильно бросалась в глаза. Он заметил ее взгляд, и хромота почти прошла. «Это, — пояснил он с гримасой, — а также шрам у меня на физиономии, воспоминания о битве при Теруэле в 1937 году от Рождества Христова. Испания была последним актом в комедии невинности, климаксом, апофеозом великой буфонады, предшествовавшей падению. Кстати, там был и Варди. Это вас удивляет, не правда ли? Он то и дело ронял из рук винтовку и никогда точно не знал, в какой стороне фронт, но выстоял до самого конца. Я лежал в госпитале, когда газеты написали, что последние магикане революции все как один признались в шпионаже и взмолились о пуле в затылок, подобно корчащемуся от боли, требующему морфия. Вы говорили о том, почему не можете больше писать. А если вам и вправду интересно, я могу предложить целый каталог причин. Что до поэзии, то с ней было покончено в тот день, когда я вышел из партии. Падшие ангелы не пишут стихов. Бывает лирическая поэзия, священная поэзия, любовная, бунтарская. Но поэзии отступничества не существует. Какое-то время это беспокоило меня, потом я смирился с этим как с эмпирическим фактом и взялся за романы. Первый получился довольно успешным. Он должен был стать первой частью трилогии, но тут разразилась война, поражение, сопротивление и все такое. Когда все было кончено, я понял, что никогда не напишу второго тома и вообще никаких новых томов. Но почему? Он стоял в нескольких футах от нее между столом и окном. Мягкий угасающий свет падал на здоровую часть его лица, оставляя в тени изуродованную. Не было видно ни шрама, ни горькой складки губ, только неизменная, докуренная до половины сигарета в зубах. Наконец он сказал: «Искусство — умозрительное занятие. В то же время оно не ведает жалости. Приходится либо безжалостно писать то, что ты считаешь правдой, или помалкивать. Сейчас я верю в то, что Европа обречена, и что данная страница истории скоро будет перевернута. Вот моя умозрительная правда. Отрешенно глядя на мир с позиции вечности, я даже не нахожу, чему тут тревожиться. Но одновременно я продолжаю верить в этический императив борьбы со злом, даже если такая борьба безнадежна. Достаточно вспомнить о судьбе, постигшей семью Бориса. В этой плоскости моя умозрительная правда превращается в пораженческую пропаганду, то есть в нечто аморальное. Из дилеммы созерцания или действия нет выхода. В истории бывали идиллические периоды, когда находилось место и тому, и другому. Во времена же, подобные нашим, это несовместимо. И я далеко не исключение. Европейское искусство отмирает, ибо не может жить без правды. Правда же его стала мышьяком. Он умолк. Хайди покачала головой. Ваши слова звучат вполне логично, но одновременно в них слышится попытка оправдаться. Он как будто не заметил ее слов. В искусстве есть еще одна сторона — объективность. Представим себе, что мне надо попытаться вывести вас и вашего друга Никитина в качестве персонажей романа. Он испытующе посмотрел на нее, как опытный фотограф, изучающий фотомодель. Страниц на 20 меня бы еще хватило, но дальше все пошло бы на смарку, потому что под моим пером фигура Никитина неизбежно вышла бы низкопробной. Понимаете? Нет, не понимаю. Неужели нельзя избежать перехода на личности? Нельзя. Вы спросили, почему я больше не могу писать? А это более личный вопрос, чем если бы вы спросили у мужчины, почему он импотент. Кроме того, я не собирался говорить плохо о реальном Никитине. Я говорил о нем как о вымышленном персонаже. Беда вымышленного Никитина как раз в том, что он не вымысел, а реальность. Я все еще не понимаю. Давайте скажем вот как. Реальность нельзя напрямую перенести в сферу вымысла. Ее надо переварить, усвоить, а потом выжать из себя маленькими капельками, как пот. Любому известно, что если вы собираетесь написать об убийце, вам надо как бы проглотить его и самой стать убийцей, подобно дикарю, проглатывающему голову врага, чтобы пропитаться его храбростью. Только тогда убийство сможет сочиться из ваших пор. Это как симпатичное колдовство. Писатель должен обладать пищеварительной системой каннибала. От этого зависит качество его продукции. Но Никитина переварить невозможно. Он провалится в мой желудок, как камень. От Никитина свернутся чернила в моей авторучке. Разве обязательно писать о Никитине? О чем же еще? Если вы сидите в камере смертников, единственный, кто вас интересует всерьез, это палач. Но мое воображение отказывается превращаться в Никитина. Оно, мое воображение, прожорливо, ненасытно, аморально, похотливо. Оно не чурается каннибализма, но стоит ему натолкнуться на Никитина, и оно начинает артачиться, внезапно вспоминает о педантизме и целомудренности, переполняется моральным гневом и эстетическим отвращением. Единственный взгляд никитинских глаз, и оно просится в монастырь, рвется читать проповеди. А стоит писателю превратиться в проповедника, и он пропал. То есть вы так ненавидите Федю, что не способны нарисовать его объективный портрет? А, так его зовут Федей. Я даже не знал, что у него имеется христианское имя. Для меня он просто шаблон массовой выпечки. Да исторический неандерталец с мозгом современного робота. Я же говорил, что лично о нем не собирался говорить ничего дурного. Хайди встала и, опершись о решетку, посмотрела вниз на улицу, почти отвернувшись от него. «Вы не говорили дурно», — спокойно резюмировала она. «Просто вы завидуете». Он хотел прервать ее, но она покрутила головой. «Завидуете не как мужчине. У вас вызывает зависть то, что он верит во что-то такое, во что вы перестали верить». «Это-то вполне очевидно», — сказал он. «Вопрос в том, считаете ли вы, что такая вера стоит зависти?» «Вопрос как раз не в этом. Вас гложет зависть, потому что вы утратили свою веру и не можете обрести другой. Я это знаю, потому что то же самое творится и со мной. Иногда я чувствую себя змеей, сбросившей старую кожу, но не способной отрастить новую. Чувствуешь себя такой голой, беззащитной. Вот и приходится разгуливать с фальшивой кожей». «Дорогая моя, кто же может этого избежать?» «Федя. Имси Анатоль. И что мне больше всего в вас не нравится?» — продолжила она тихо, но отчетливо. «Это ваша надменная поза человека с разбитым сердцем». Он улыбнулся у себя в дальнем углу комнаты, а потом сказал: 1-0. «Мне все равно». Ее голос становился все более бесстрастным, оставаясь по-прежнему тихим, но отчетливым. «Мне бы больше хотелось, чтобы вы сказали мне, чем кончится наша с Федей история. Как если бы мы были персонажами вашей книги». Он попытался разглядеть выражение ее глаз, но она все так же рассматривала улицу. «Зачем вам это знать?» Она продолжала смотреть вниз в ожидании ответа. «Она может кончиться только по двум классическим канонам. Первый — укрощение строптивой, второй — Самсон и Далила». Она ничего не ответила. Он устремил взгляд через комнату на ее склоненный профиль, уже казавшийся в темноте неясным силуэтом, и неуверенно добавил: «Есть, конечно, и третий вариант — Юдиф и Олоферн». Хотя он произнес это запинаясь, сама мысль на мгновение показалась ей совершенно очевидной. Она резко обернулась и звонко спросила: «По-моему, вы сошли с ума. Мне пора». С улицы снова раздался женский голос: «Марсель! Марсель!» «Кто это?» — не выдержала Хайди. «Кто?» «Та женщина, которая зовет Марселя». «Зовет? Я глух к уличным шумам. Там кто-то забыл велосипед». «Простите?» Он взглянул на нее в изумлении. В комнате стало совсем темно. У нее возникло необычайно четкое ощущение дежавю. «Может быть, вы включите свет?» — напомнила она ему. «О, конечно, извините меня». Он включил свет и сказал, моргая, пока она шла к распахнутой для нее двери: «Между прочим, Бориса увезли в больницу». После той встречи она почти не вспоминала ожесточившегося поляка. Теперь же его костлявая фигура встала перед ней как живая. «Что-то серьезное?» «Положение опасное. Если бы вы смогли к нему заглянуть, естественно, если вы не слишком заняты встречами с господином Никитиным». Его голос не звучал оскорбительно, в нем была лишь спокойная враждебность, заставившая ее понять, что он вспомнил о Никитине не в связи с ней, а из-за Бориса. Не отвечая на его замечание, она сказала: «Я бы с радостью, но я его едва знаю. Кроме того, мне определенно показалось, что я не пришлась ему по душе. Борису никто не может прийтись по душе, но визит женщины, да еще с цветами. Не думаю, чтобы у него в Париже нашлась хоть одна знакомая женщина. Тогда ладно, дайте мне адрес. Он повиновался. Это была общая палата в государственной больнице для нуждающихся. Выйдя на улицу, Хайди заколебалась. Ужинать ли в ресторане одной или с кем-нибудь созвониться? Но она не испытывала голода и к тому же знала, что, оказавшись в телефонной будке, тут же наберет Федин номер. Она отказалась от приглашения Жюльена под тем предлогом, что ее ждут, так что он теперь уверен, что она будет ужинать с Федей. Она жалко переминалась с ноги на ногу на тротуаре бульвара Сен-Жермен, пока к ней не пристали два американских студента. Услыхав от нее отповедь на типичном бостонском диалекте, они извинились и вынуждены были ретироваться. В эту самую секунду ей показалось, что она слышит, как в ее квартире в Пасси надрывается телефон. Она торопливо окликнула такси и предложила двойную оплату в случае быстрой доставки по назначению. Возясь с ключами перед дверью, она действительно услышала нетерпеливое позвякивание телефона. Тональность звонка подсказала ей, что ее разыскивают уже давно, но стоило ей прикоснуться к трубке, как трезвон прекратился. Она поняла, что ее ждут долгие часы безнадежного ожидания. Тоже будет и завтра, и послезавтра. Оставалось принять это со смирением хронической больной. Теперь, по крайней мере, у нее хватало смелости признаться самой себе, что она увлечена не на шутку. Она механически занялась приготовлением к долгому досугу. Достала из холодильника еды, отнесла ее к себе в комнату, запаслась бутылкой скотча и содовой, вооружилась томиком стихов, детективом и тремя грампластинками. Разместив все это на расстоянии вытянутой руки, она разделась и нырнула под одеяло, забыв про зеркало. Теперь она была готова к осаде. Белая телефонная трубка, безмолвно покоящаяся на рычагах, превратилась в центральную точку комнаты. Комнату распирало от ее молчания. Хайди знала, что пытаться не смотреть на нее бесполезно, как бесполезно гипнотизировать ее взглядом, призывая подать голос. «Все должно развиваться по предначертанному плану. Никакие ее действия не смогут его изменить». Глава 9. Утомление синапсов. Лев Николаевич Леонтьев уже 3 часа выжимал из себя 800 слов. Телеграфный вариант недавней речи, предназначенный для домашнего потребления. Для того, чтобы статья появилась в очередном выпуске «Свободы и культуры», текст телеграммы необходимо было доставить в правительственное агентство новостей Содружества не позднее 8 вечера. Было 6 часов, и из агентства уже дважды требовали текст. У Леонтьева оставалось всего для часа, чтобы завершить писанину и успеть переодеться к приему, устраиваемому мсье Анатолием в его честь. Он нетерпеливо встал и прошелся по мягкому ковру до широкого окна. Гостиница размещалась в одном из прославленных старинных зданий неподалеку от улицы Ривали. Окна апартаментов выходили на Вандомскую площадь. Сейчас на закате жаркого июльского дня площадь выглядела еще более покойной и незыблемой, чем обычно. «Преемственность», как говаривал его старый друг мсье Анатоль. В качестве противоядия Леонтьев попытался припомнить, как выглядят трущобы Бельвилля, но потерпел фиаско. Перед его мысленным взором предстал всего лишь палаццо Веккио во Флоренции. Он вернулся к изящному столику в стиле эпохи регентства и вновь взялся за свой тяжкий труд. Трудность состояла в том, что недостаточно было облечь текст речи в ритуальную терминологическую оболочку, прибегнув к мертвому византийскому стилю, построенному из вопросов и ответов, который требовался для домашнего потребления. Ему нужно было произвести на свет совершенно другой текст, почти противоположный исходному по смыслу, в котором не было бы, однако, прямого открытого противоречия с оригиналом и в котором сохранялись бы в придачу в качестве связующих мостиков целые фразы из оригинала. Он брался за это дело уже в шестой, а то и в седьмой раз. И неизменно, уже в первой фразе спотыкался о неудобный предлог, зачеркивал его, потом возвращал на место, натыкался на проблемы с синтаксисом и вычеркивал предложение целиком. Этим он занимался с 3 часов дня. Ему были хорошо знакомы эти симптомы. Профессор Грубер называл их утомлением синапсов. Синапсами зовутся перемычки между клетками мозга, которым положено пропускать нервные импульсы. В мозгу их многие миллионы. И вот порой с ними что-то происходит. Импульс не может их преодолеть, что приводит к блокированию определенных мыслей и действий. По мнению Грубера, вызывается это токсинами, вырабатываемыми при утомлении, которые накапливаются в синапсах и парализуют их. Выходит, что эти токсичные химические вещества в состоянии блокировать мысли, или по крайней мере некоторые из них. Имеются и другие токсины, терпеливо объяснял Грубер, оказывающие противоположное действие. Они снижают нормальную сопротивляемость перемычек, отчего каналы мысли широко распахиваются, тогда как в хорошо отрегулированном мозгу они предусмотрительно и милосердно перекрыты. Относительно безвредным веществом такого рода является алкоголь. Но есть и другие, менее безобидные, способные переворошить всю иерархию связей в мозгу, распахнув обычно перекрытые каналы и перекрыв те, которым положено действовать. Очень забавно. Находясь в лирическом настроении, Грубер объяснял, что можно сделать с человеком в таком состоянии. Можно заставить его поверить в самые невероятные вещи, стоит только поинтенсивнее вбивать их в него. Скажем, что он Цезарь или Брут, герой или преступник, в зависимости, конечно, от свойств обычно перекрытых каналов его рассудка. То есть от того, есть ли у него соответствующая предрасположенность. Но в конце концов, у кого ее нет? Кто из нас не убил своего мандарина? «Что это значит?» — спросил тогда Леонтьев рассеянно. Грубер, бывший в тот вечер до странности разговорчивым и возбужденным, словно сам находился под влиянием наркотика, пустился в объяснение. «Это психологический тест, изобретенный каким-то умником-французом. Если вы можете разбогатеть, нажав кнопку и убив тем самым китайского мандарина, которого ни разу в жизни не видели, причем об этом никто не узнает, так сделаете вы это или нет? И излишне говорить, что каждый из нас время от времени мысленно расправляется со своим мандарином». Грубер умолк, но немного погодя, с трудом скрывая растущий энтузиазм, продолжал. «Теперь слушай. Вся прелесть занятий с синапсисами заключается в том, что мы открыли методы, при помощи которых человека можно заставить поверить, что он действительно убил своего мандарина, и искренне поведать, что у того была золотая коронка на верхнем левом коренном зубе, что они повстречались с ним там-то и там-то, в такой-то и такой-то час, и что он убил его таким-то способом с помощью X, Y и Z, которые были его сообщниками. Проклятие! Если нам разрешат опубликовать это, коллеги в американских университетах поймут, что мы обогнали их на 10 лет. Грубер внезапно замолчал, и воцарилась тишина, натолкнувшая его слушателя на мысль, что, как часто случалось в то время в той стране, говоривший понял, что сказал что-то такое, о чем лучше было бы умолчать. Мысли одного эхом отдавались в голове другого, и каждый беззвучный отклик усиливал обоюдные опасения. Они были ровесниками, и тот, и другой приближались к 60 годам. Однако Леонтьев с его твердой осанкой и внешностью вояки выглядел лет на 10 моложе профессора. Тот был совершенно лыс, по птичьи клонил голову на бок, беспрерывно ерзал на месте и двигался так порывисто, что Леонтьев не удивился бы, если бы он вдруг запрыгнул на буфет и продолжил разговор, болтая ногами. В студенческие годы у будущего профессора и впрямь наблюдалась такая привычка. Они подружились еще в университете, потом судьба разлучила их, и за последние 20 лет Леонтьев потерял Грубера из виду. Однако в то время Грубера потеряли из виду все. Он словно выпал из обращения. Последняя его опубликованная работа, касавшаяся воздействия на мозг двух малоизвестных экзотических препаратов, вызвала в академических кругах небольшую сенсацию. Грубер и его коллега, другой молодой психиатр, исследовали свойства этих препаратов на самих себе в серии экспериментов, длившихся 3 месяца. Ходили слухи, что оба стали наркоманами, а спустя несколько месяцев после опубликования этой статьи коллега Грубера застрелился. Вскоре Грубер уехал из столицы. Одни говорили, что с целью подлечиться, другие намекали, что его забрали в армию для проведения там каких-то исследований. В ответ на дальнейшие слухи из определенных кругов последовали кое-какие расхолаживающие сигналы, возымевшие должное действие. Грубер не упоминался больше ни публично, ни в приватных беседах, и скоро его имя было прочно забыто. Но оно неожиданно всплыло за несколько недель до отъезда Леонтьева в Париж, когда под конец официального банкета Леонтьев пожаловался старому приятелю на растущую неспособность работать и на опасения близящегося нервного срыва. Приятель принадлежал к высшим кругам правящей иерархии, однако, по слухам, впал в немилость. На последнем первомайском параде его не было видно на официальной трибуне, его фамилия исчезла из газет, и отставка представлялась неминуемой. В тот вечер он сильно набрался и жалобу Леонтьева воспринял с сочувственной улыбкой. «Значит, даешь трещину? Почему бы тебе не проконсультироваться у Грубера?» Леонтьев, не выживший бы после 30 лет сражений на культурном фронте, если бы не научился полностью контролировать свои эмоции, небрежно кивнул, но, поразмыслив хорошенько, счел возможным выразить некоторое удивление. «Грубер?» — переспросил он. «Ах, да! Не знал, что он на месте». Приятель осушил рюмку. «Ах, ты не знал? Как же ты собираешься писать хронику нашего времени, раз не знаешь ничего о Грубере?» Он убрал с лица ухмылку, почувствовав, как по ним скользнул чей-то взгляд и безразлично добавил. «Нет, не на месте, разве что случай окажется исключительным. Но, полагаю, герой культуры и радость народа — это как раз исключительный случай. Я посмотрю, что можно сделать. Либо он появится завтра и осмотрит тебя, либо забудь, что я упоминал его имя». На следующий же день Грубер подкатил на огромном лимузине к загородному дому Леонтьева, одобрительно посмотрел на теннисный корт и плавательный бассейн, небрежно приложил к леонтьевской груди стетоскоп, словно они расстались не далее, как вчера, и чуть погодя, сидя за бутылкой бургундского в кабинете, рассказал об утомлении синапсов. Затем, то ли увлекшись, то ли под влиянием бургундского, то ли из-за 20-летнего перерыва в общении, он заговорил о химическом воздействии на мозг, о том, что с помощью стерилизованной иглы человеку можно впрыснуть в вену чувство вины, привив ему преступное прошлое, подобно тому, как в треснутый череп вживляют скрепляющую пластинку. «Самое забавное», — сказал он с неожиданным мальчишеским смешком, неприятно контрастировавшим с его обликом лысого старика, — это то, что пусть нам и не разрешают публиковать наши результаты, о них писали больше, чем о чем-либо еще в последнее время. Между ними вновь повисла тишина, в которой каждый взвешивал последствия того, что мог прочесть в глазах собеседника. «Ну, ты понял, что все это шутка, фантазия, я тебя разыгрывал», — спохватился Грубер. «Конечно», — отозвался Леонтьев, улыбаясь своей знаменитой улыбкой прямо ему в глаза. «Ты всегда нас разыгрывал, еще в студентах. Но вот что я хотел спросить. Ты можешь как-нибудь снять это утомление синапсов применительно к моим литературным занятиям?» Замялся профессор, — «дело тонкое, наука не магия. Я не могу изобрести твоего мандарина, это твоя работа. Мне надо на что-то опереться, на что-то реальное, пусть это всего лишь 10% всей партии товара. Именно это я всегда пытаюсь внушить нашим болванам». «Что-то я тебя не понимаю», — признался Леонтьев. «Нет, я думал, тебе известны азы. В конце концов, ты писатель, профессия, в которой не обойтись без воображения». Он взволновался и заерзал на стуле. Своим яйцеобразным черепом и тщедушным тельцем он напомнил Леонтьеву огромный престарелый эмбрион, если не считать каких-то лишних деталей, которые он пока не мог отыскать. Наконец до него дошло, в чем тут дело. Вылезшие брови Грубера были выкрашены в черный цвет, и эти крашеные брови обладали необычайной подвижностью. «Изъяснялся бы ты попонятнее», — взмолился Леонтьев. «Попонятнее?» — профессор хохотнул. «Мой бедный друг, это последнее, о чем тебе следовало бы меня просить. А. Как художнику. Б. Ввиду особых обстоятельств нашего века и времени». Он нахмурился, пожал плечами и в конце концов решился. «Хорошо. Раз ты действительно просишь о помощи». «Как Зина?» — неожиданно спросил он. «Хорошо. Знаешь, у нас нет детей». «Сколько ей лет?» «Около 50. Все еще хороша собой, по крайней мере для меня». «Все еще преданы друг другу, как голубки?» Леонтьев улыбнулся. «Ты не женат. Это не для меня». Наступила тишина. Внезапно профессор, как ни в чем не бывало, спросил. «Почему бы тебе не сделать ноги?» Сперва Леонтьеву померещилось, что он ослышался. Но он сумел напялить маску суровости со сдвинутыми бровями, заставлявшую людей вроде поэта Наварена меняться в лице. «Я тебя не понял, по крайней мере, надеюсь, что не понял». «Ладно, ладно, брось. Когда я уйду, можешь хватать телефон и доносить на меня. А я скажу, что специально тебя спровоцировал. Может быть, я этим и занимаюсь, кто знает. Во всяком случае, ты один из тех счастливчиков, кому время от времени дозволяется выезжать за кордон на всякие там конгрессы. Но, конечно, всякий раз ты вынужден оставлять здесь Зину как заложницу. Перед тобой стоит выбор — либо пожертвовать Зиной, либо продолжать жертвовать искусством, правдой, чистотой души и тому подобным. Лично я не знаю, что такое искусство, правда, чистота и так далее, это не для меня, но мне известно, что для некоторых это кое-что да значит, и может оказаться достаточным, чтобы возник конфликт, сбивающий с панталыку все синапсы. Что же, я видел твою реакцию, готов поклясться, что ты воображаешь, будто сделал непроницаемое лицо, и знаю теперь, что хоть ты и мечтаешь сделать ноги и написать хотя бы одну честную книгу за всю жизнь, ты все-таки пасуешь перед мыслью, что Зина во имя честности, правды и прочего проведет остаток жизни за полярным кругом». «Замолчи!» — крикнул он, заметив, что Леонтьев собирается его прервать. «Замолчи и дай мне закончить! Ты хотел, чтобы было попонятнее, разве нет?» «Так вот решение номер один. Сгинуть из-за сентиментальной привязанности к Зине. Второе решение посложнее. Тебе становится трудно писать. Трудности будут постепенно возрастать. Скоро у тебя вообще ничего не будет получаться. Никому не дано без конца насиловать свою совесть». Я сказал «совесть», потому что это слово первым подвернулось под руку. На самом деле оно не для меня. Я имел в виду определенную направленность ума. Ты можешь какое-то время действовать ему вопреки, однако это отбирает все больше и больше сил, а раз началось накопление токсичных продуктов усталости, дело плохо. Единственный способ — изменить эту самую направленность. Я не раз успешно справлялся с этим, но там цель операции состояла несколько в другом. Он снова хихикнул. Если только тебе улыбается доля христианского мученика... «Это-то я тебе сварганю запросто!» «Ты болтаешь безумную, преступную чушь!» — с достоинством произнес Леонтьев. «Теперь я должен попросить тебя...» «Все верно, линия безупречная, и все слова правильные. Теперь слушай. Почему я проявляю к тебе такой интерес?» «Ответь на этот вопрос сам!» «Я никогда не питал к тебе особой симпатии, а со времени нашей последней встречи ты вообще превратился в напыщенного осла. Но мне никогда не доводилось попробовать себя на таком материале, каким являешься ты. Работа начинает наскучивать мне, слишком монотонно. случае с тобой были бы иными и методикой цель. Во мне рождается творческий зуд. Я чувствую, что смог бы не только убрать всю твою блокировку, но и подвигнуть тебя на создание подлинного шедевра в строгих рамках нашей ортодоксии. Тебе это может показаться немного фантастичным, но ведь номера, которые откалывали наши самозванные убийцы мандаринов, были не менее фантастичными. «Предположим, — сказал Леонтьев, — что у меня вызвали доверие твои безумные предательские фантазии, чего на самом деле не происходит. Тогда позволь из любопытства спросить, как бы ты за это взялся?» Грубер расхохотался и, нагнувшись над столом, похлопал Леонтьева по плечу. «Отлично! Ты самый бездарный актер, какого мне приходилось встречать. Так о методе. Он фантастически прост. Могу суммировать его одной фразой». Он помолчал и с выражением произнес: «Я заставлю тебя поверить тому, что ты пишешь». В последовавшей тишине Леонтьев собрался было прогрохотать: «Да как ты смеешь!» Но вовремя одумался. Оба они зашли слишком далеко и держали теперь друг друга в заложниках. Внезапно он понял, что ему все равно, и вместо заготовленной фразы произнес с усталой улыбкой: «А как это у тебя получится?» «Ага», — оживился Грубер, — «вот и умница! Это не так трудно, как тебе кажется. Как я уже говорил, все, что нужно, — это реальный фундамент. Помнишь старикана Архимеда? Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». «Есть же еще хотя бы что-то, во что ты веришь. Вот разберемся. Ты веришь в штурм Бастилии? Хорошо. А в баррикады 1848 года? В коммуну 1871? В воззвание 1917? Тем лучше. Возникает система. Ты веришь, что в сути своей все наши посылы были верными, но в какой-то момент, по чистой случайности, из-за конкретных людей или стечения обстоятельств, все пошло прахом. Что ж, если ты в это веришь, то ты нетрудный пациент. Все, в чем ты нуждаешься, это чтобы тебе показали, что все происшедшее было не случайностью, а необходимостью, и что, следовательно, коль скоро посылы были хороши, итог — это воля истории, которая экс-хипотези всегда права. Очень просто, не правда ли?» «Очень. Только ты не веришь ни единому моему слову. Моя задача будет состоять в том, чтобы убедить тебя». «Как? Иглами и пилюлями?» «Главным образом, аргументами. Они будут несколько повторяющимися и грубоватыми, но это часть ремонтной терапии. Грубость будет преследовать цель подавления основного источника сопротивления, твоих представлений о самоуважении и тому подобном. Вся химическая дребедень служит в основном для того, чтобы сделать тебя более восприимчивым к аргументам путем открывания одних каналов и закупоривания других. Пройдет всего несколько недель, и вся карта твоего мозга претерпит коренные изменения, как ландшафт Европы после последней войны. Ты будешь верить всему, что станешь писать, а писание твое обретет убедительность и резвость, как и подобает герою культуры». После небольшой паузы Леонтьев сказал: «Ты прав, это удивительно просто и удивительно противно». «Конечно. Нет ничего противнее, чем наблюдать, как возвращают красоту кинозвезде. Колдуют над ее заплывшим жиром лицом, приподнимают грудь, накручивают локоны на электробигуди. Но в результате она совершенно преображается, и противным этот процесс может показаться только тому, кто питает наивные иллюзии насчет человеческой плоти. Мое предложение отвратительно тебе, потому что ты питаешь столь же наивные иллюзии насчет того, как функционирует человеческий разум. Возможно, но я на это не пойду». «Так я и думал. Для меня это неудача, для тебя и того хуже. Я теряю шанс на эксперимент, ты — уникальную возможность превратиться в первого синтетического писателя в истории. но мне никогда не удавалось склонить пациентов к добровольному лечению, даже бесстрашных страдальцев. Возможно, придется тебя изолировать. Как для нашей обоюдной пользы, так и во имя интересов читающей публики. Не удивлюсь, если ты так и поступишь, — отозвался Леонтьев. Мы оба вышли из возраста, когда еще можно чему-то удивляться. И все же кое-что обнаруженное в тебе меня удивляет. Как я уже сказал, ты напыщенный осел, бездарный комедиант и бессовестный негодяй. Но при всем этом ты удивительно наивен. Как-то ночью, когда свирепствовал голод в городе, заполоненном толпами нищих и беспризорных детей, я случайно наступил на ребенка, свернувшегося калачком у дверного порога. Это была девочка 8-9 лет. Она очнулась, протерла глаза, сделала мне заманчивое предложение, используя словечки, от которых покраснел бы любой ефрейтор, и тем же сонным голосом закончила. «Ладно, дяденька, если не хотите, то хоть расскажите мне сказку». «Ты наивен?» такой же наивностью испорченного младенца. Они поговорили еще немного, и Грубер уехал. Леонтьев наблюдал, как он машет рукой, высунув лысую голову из окна огромного черного лимузина и двигая крашенными бровями, словно клоун на арене цирка. Леонтьев порвал бумагу, вернулся к окну и посмотрел на спящую площадь, глубоко засунув руки в карманы халата. Этот голубой фланелевый халат был подарком Зины по случаю 10-й годовщины их брака. С тех пор минуло почти 20 лет, и все это время он надевал его всегда, когда садился работать. Это настолько вошло в привычку, что он не смог бы писать в какой-то другой одежде. Классический пример условного рефлекса, как сказал бы Грубер. И вот уже 20 лет, войдя к нему в кабинет и застав его стоящим вот так у окна, с засунутыми глубоко в карманы кулаками, широко расставленными ногами, расправленными плечами, но прямо казачий гетман, озирающий степь, Зина неизменно говорила своим певучим украинским голоском. «Не оттягивай карманы, Левочка, они провиснут». Сперва это приводило его в бешенство, но со временем эта реплика превратилась в важную часть ритуала его рабочего дня. «Еще один условный рефлекс», как сказал бы Грубер. Кабинетом служил в первое время угол их единственной комнаты, отгороженный простыней. Затем он перебрался в когда-то принадлежавшую прислуге крохотную комнатушку в коммунальной квартире. Наконец он обосновался в просторной библиотеке загородного дома, где висели бухарские ковры, и в огромных аквариумах сновали золотые рыбки. Однако халату он так и не изменил, а Зина не изменила своей привычки повторять ему одно и то же. Прежними остались и очертания ее тела. Она была украинской крестьянкой, пылкой, но застенчивой, и ни разу за все 30 лет не предстала перед ним обнаженной. Ее тело было ему знакомо, но как слепцу на ощупь. Очертания ее тела, его ленивые движения в темноте всегда казались ему эхом ее певучего голоса. Он много отдал бы сейчас, чтобы услышать, как она открывает дверь и рассеянно произносит: «Не оттягивай карманы, Левочка». Это наверняка привело бы его в чувство и заставило закончить текст речи. Было почти 7 часов. Его распоряжение оставался всего 1 час. Если прикинуться больным, то придется предупредить атташе по культуре, и они немедленно пришлют ему посольского врача. Можно изобразить любое чувство, любую убежденность, но не простуду, не несварение желудка, даже не головную боль. Что подтверждает правильность той философии, что учит относиться всерьез только к телу, отбрасывая всякие рассуждения о каком-то гипотетическом разуме. Хотя, если верить Груберу, разум может непосредственно влиять на тело, вызывая это самое утомление синапсов. Сейчас он чувствовал себя так, словно проглотил все мыслимые яды, сказывалось 30-летнее отравление. Однако прикидываться больным значило вызывать подозрения. Они чуют такие вещи 6-м чувством. Он мог бы, конечно, рискнуть, но сведения о его притворстве будут занесены в приходно-расходную книгу по статье «Дебет», а ведь никому не дано знать, как будет выглядеть баланс. Насколько исчерпан кредит, какова задолженность? Особенность системы заключалась в том, что раз допустив растрату, человек уже не имел возможности ее возместить. Кроме того, сказавшись больным, он уже не сможет явиться на прием к мсье Анатолю. Посещение же мсье Анатоля было светлым пятном всей командировки. Он испытывал почти физическое вожделение оказаться на приеме, где люди разгуливают свободно, не озираясь через плечо на бесплотные тени. Услышать их бессвязную, легкомысленную, безответственную болтовню не ради сведения дебета с кредитом, а просто для тренировки ума и голосовых связок. Он, конечно, не сможет поучаствовать в этом. Ему придется глубокомысленно молчать, изображая монумент самому себе, разглядывая их из-под густых бровей. Таким должен представать непоколебимый герой культуры. И все-таки он увидит, как они прохаживаются, болтают, сплетничают, смеются, жуют сэндвичи. Последний раз его выпустили за границу 5 лет назад. Следующего раза, возможно, уже не будет. Ему нужен такой вечер, просто вечер. Нужен больше всего на свете. Но к мсье Анатолю он сможет попасть, лишь закончив телеграмму. Что ж, он ее закончит, даже если синапсы лопнут от напряжения. Пусть рвутся в клочья. Из карманов халата выпирали его стиснутые кулаки. Он повернулся и шагнул к столу. Внезапно он почувствовал, что его правый кулак проваливается в пустоту. Карман халата не выдержал напора, шов расползся. Впервые за 20 лет он с тревогой осмотрел разорванный карман. В следующее мгновение зазвонил телефон. Прикрыв дыру ладонью как рану, он взял трубку. Дежурный с первого этажа сообщил почтительным тоном, что к нему посыльный, который просит, чтобы его пропустили, так как у него срочное дело, касающееся телеграммы. «Пусть подождет», — сказал Леонтьев. «Телеграмма будет готова через 30 минут». «Да, сэр», — сказал дежурный. «Какая телеграмма, сэр?» «Он говорит, что у него самого телеграмма, и что ему поручено передать ее вам лично». Какое-то мгновение Леонтьев не понимал, что происходит. Потом он велел пропустить посыльного. Дежурный уловил в его голосе колебания. «Что-нибудь еще, сэр?» «Да, иголку и нитку». «Что-нибудь зашить? Я немедленно пришлю человека». «Не надо человека, просто иголку и нитку». Он повесил трубку. Мысль о том, что кто-то чужой будет возиться с Зининым халатом, была для него невыносима. Он ощупал карман и убедился, что лопнул не только шов, но и ткань. Предчувствие надвигающейся катастрофы сменилось холодной уверенностью. Когда посыльный постучал в дверь, он уже знал, что это за катастрофа. Во всяком случае, потом ему казалось, что он все предвидел заранее. Во всяком случае, он ни капельки не удивился, прочтя короткую телеграмму, в которой говорилось, что его жена скончалась этим утром от внутреннего кровоизлияния, последовавшего за автомобильной аварией. Телеграмма сошла с телетайпа агентства новостей Содружества 30 минут назад. Глава агентства приложил к ней письмо следующего содержания. «Примите глубокие соболезнования. При сложившихся обстоятельствах мы не станем обременять вас подготовкой текста речи и передадим его сами, если вы его еще не закончили. Если же текст готов, просьба передать его с посыльным». Посыльный, бледный юнец с худым, настороженным лицом разглядывал Леонтьева с нескрываемым любопытством.